Глава 3. Нубийские гвардейцы, разодетые как на парад, наступали на Реккера со всех сторон. Их черные лица лоснились от пота, а крупные, белые зубы ярко сверкали. Некоторые направляли ему в лицо свои винтовки, другие поливали его огнем из автоматов Калашникова. Он уже уложил почти всех, но на смену им бежали другие. Они кричали, размахивали длинными кривыми саблями. Его раскалившийся от стрельбы пулемет прожигал одну дыру за другой в их щегольских белоснежных мундирах. Нубийцы падали, но на место убитых тут же вставали другие. — Да откуда же они все лезут? — думал в ужасе Реккер. — Неужели из ада? И он продолжал стрелять. 170 выстрелов за 6 секунд. 6 долгих секунд. Круг неумолимо сужался. Солдаты подходили ближе. У некоторых в руках были пики. Другие с ножами оказывались совершенно голыми. Реккер отбросил в сторону пустой диск и вставил в пулемет новый. Дал еще одну длинную очередь. Теперь уже все нубийцы перед ним были голые. Их черная кожа блестела при лунном свете. На лицах сияли широкие белозубые улыбки. И ни у кого не осталось огнестрельного оружия. Только ножи, пики и таганы. — Я ведь только что перебил всех мерзавцев! — удивлялся он. — Откуда же взялись эти? — Ага, наверное, это последний резерв. И когда я покончу с ним, можно будет возвращаться домой. Но вдруг его охватил жуткий страх. Реккер понял, что ему грозит смертельная опасность. Он выглянул из окопа и увидел, что ствол его пулемета расплавился и теперь на глазах сгибается под собственной тяжестью. — Боже мой, Господи! — пронеслось в воспаленном мозгу. — Теперь они схватят меня, они разорвут меня на куски. Они отрежут мне голову. Боже мой, только не это! Задыхаясь, с бешено колотящимся сердцем Реккер вскочил и очутился в своей постели. Причем совершенно один. Струйка липкого пота стекала по его спине. Он провел ладонью по взмокшему лбу и вытер руку о простыню, а потом посмотрел на будильник. Ах, всего лишь 5 минут первого. Черт! На этот раз все случилось гораздо раньше обычного. Когда кошмары одолевали его в 4 или 5 утра, он мог спокойно пойти позавтракать, а потом начать свой обычный рабочий день. Но когда это происходило так рано, было совсем хреново. Реккер медленно встал с кровати. От холодного пота его сразу же бросило в озноб. Он вошел в ванную, обтерся сухим полотенцем, надел халат и пошел в гостиную. Там он зажег все лампы, какие только можно было зажечь в этой комнате. Потом включил телевизор. Пробежался по каналам. Местная станция опять крутила «Сыщик из банка». Очевидно, фильм только начался. Достав из холодильника на кухне банку пива и прихватив в буфете пакетик орешков, Реккер снова вернулся в гостиную. Открывая пиво, он заметил, что его руки все еще дрожат. На работе с ним такого не случалось. У Джаджмента Реккера стальные нервы. Так говорили о нем все сослуживцы. Видели бы они его сейчас. А все из-за этих проклятых кошмаров. Ладно, посмотрю телевизор, решил он. И начал лениво следить за сюжетом фильма. Когда пиво кончилось, Реккер сходил на кухню за второй банкой. Открыл ее и выглянул из окна. Лунный свет оставлял на воде длинную серебряную дорожку. За заливом туман покрывал холмы Нацисолита плотным, белым как снег ковром. Молочная дымка обволакивала и почти весь мост над золотыми воротами. Все, кроме северной башни с ее вечно мигающим красным огнем, было окутано непроглядной белесой мглой. Возможно, видна была и другая башня, но отсюда ее закрывал остров Бельведер, Рекер прислушался к протяжным сигналам туманного горна на маяке, а потом понес свое пиво в гостиную. Он уже собирался устроиться на диване, как вдруг тишину ночи прорезал полный ужаса мужской крик.